Глава восьмая. А оборачиваться обратно загрыб Лики запретил. «Мое условие, ангелочек. Месяц живешь кисой, а там видно будет. Гуляй по общине, с ребятишками играй, да на посторонних рычи. Одно лишь условие — никакой крови. Если уж придется попугать кого, да и защитить, рычи, шипи, но даже не вздумай кусать или когтями драть. Накажу по всей строгости. Все поняла?» «Нет, не все. Точнее, ничего не поняла. Смысл? А кушать как? А разговаривать? А спать где? А работа?» «И не курлыкай так жалобно. Реабилитация у тебя. Все, иди уже, погуляй. Хотя нет, на вот». Подозвав полосатую красавицу к себе, уважаемый загрыб проворно застегнул на ее шее красиво выделанный кожаный ошейник с кулончиком из голубого непрозрачного камушка. «Не вздумай снять. Это всем скажет, что ты не дикий зверь, а под покровительством и присмотром шамана. Теперь можешь и в зеркало на себя полюбоваться. Поди, не смотрелась еще». Озадаченно наклонив голову, Лика признала, что в чем-то шаман может быть и прав. Все любят кошечек, а больших, прирученных кошечек любят еще больше. То есть ласкотерапия? Хм, интересно, действительно интересно. Выскочив в коридор, едва успела притормозить перед зеркалом, немного не рассчитав способностей нового тела и болезненно ткнувшись носом в стену. Хауч! Помотав головой и тем самым немного уняв боль, Лика уже более осторожно подошла к зеркалу и как стояла, так и села. Киса. Большая, но какая-то угловатая киса. Что-то среднее между сервалом и тигром. Гибкая, стройная, даже скорее тощая, в коричнево-серую полоску. Большие лопоуши со смешными кисточками. Длинный нервный хвост и ярко-голубые, как осеннее небо, глаза. Еще бы ребра не торчали, была бы довольно красивая. А так, словно беженка какая, еще и хохолок на лбу в разные стороны топорщится. Мда, тут мощью и грацией даже не пахнет. Воробушек и есть. А вот и ладно. Фыркнув сама над собой, встала и, задрав нос, отправилась на улицу, выяснять степень желания местных погладить дикую кису. Как раз время поздний вечер, да и погода чудная стоит, раннее лето. Ну и? Кто первый гладить кису? Киса готова! Как оказалось, готова была только киса. Стоило Лике выйти на улицу и попытаться подойти к женщинам, сидящим на лавочке неподалеку, как тут же стихли все разговоры, а самая нервная даже взвизгнула. Вообще-то орки были достаточно стойкими в этом отношении, и лишних криков и визгов никогда себе не позволяли. Вот и эти не позволили, лишь замолкнув и настороженно рассматривая лесную хищницу, которая и сама не знала, что дальше делать. За них решила кнопка лет двух, поначалу бежавшая к матери, но на полпути заметившая нечто более заманчивое, свернувшая к новой цели и с восхищенным огуканьем схватившая незнакомую кису прямо за ухо, со спины. «Больно!» Не зарычав, потому что от боли смогла только шмякнуться на землю, в следующую минуту уже страдальчески закатывала глаза – потому что дитё улеглось на неё сверху, решив, что меховой пищащий матрасик — это здорово. Перепугавшаяся до бледности мать неразумной укротительницы и покорительницы лесных кис не знала, что делать. То ли бросаться на хищника самой и оттаскивать заливисто смеящуюся дочь, то ли бежать звать мужчин. «А ну слезь! Слезь с него! Кому сказала?» «Кися холосая! Кися мякая!» «Какая-какая киса?» Жалобно мявкнув, когда девчушка снова начала мять ее чувствительные уши, Лика понимала, что, похоже, придется прикинуться мертвой, чтобы от нее отстали. «Погладить, да? Да ей сейчас уши оторвут! И чего она к ним пристала?» «Ой, кися!» Подошедшие на крики арчанки старшие девочки были намного решительнее и бесстрашнее своих матерей и тут же окружили закатывающую глаза лесную кошку. «Ой, а красивая какая! А пушистая! Ой, хвостик!» «Все, это конец!» Тяжело вздохнув и уже смирившись с тем, что сейчас ей оторвут все выступающие конечности, насторожилась, когда возбужденные переговоры девочек прервал громкий женский окрик. «А ну-ка, расступитесь! Что тут у вас?» «Иджана?» «Иджана! Мамочка, спаси!» Боясь уронить малышку и тем самым навлечь на себя гнев ее матери, Лика попыталась ползком вылезти из-под ребенка, но та вцепилась в нее словно клещ, смеясь от удовольствия, что киса решила поиграть с ней в черепашку. «Ню! Я кошка, а не лошадь!» Жалобно мявкнув и не менее жалобно заглянув в удивленные глаза подошедшей Бонжи, Лика жалела, что не собака. Они хвостом умеют вилять, чтобы показывать свое дружелюбие. А она хвостом может только раздражение показать. И где, черт возьми, Снежка, когда она так нужна? «А ну-ка, иди сюда, детка!» Проворно стянув моментально захныкавшую Агнешку с дикой лесной кошки и тут же вручив ее матери, Иджана хмурила брови, пытаясь понять, откуда на территории общины взялось это. Знакомые черты проглядывали в этой большой, угловатой и неестественно мирной кошке. «А ну-ка!» Присев и бесстрашно погладив по голове преданно заглядывающую в глаза хищницу, Эджана не выругалась вслух лишь потому, что ее окружали дети. Киса оказалась в ошейнике. А откуда еще может взяться лесная грозка в ошейнике, как не от... воробушек? «Угу!» Приподнявшись и проскользнув ближе к арчанке так, чтобы защититься ее широким телом от остальных, попыталась мурлыкнуть, но получилось какое-то невнятное тявканье. Черт, какая-то она не такая кошка. Мррррр. Во, уже лучше. «Ну и зачем?» «А деду своего спроси». Шумно фыркнув и досадуя, что не может говорить, Лика встала следом за Иджаной и тут же прижалась к ее ноге, когда Агнешка умудрилась выскользнуть из рук своей матери и снова рвануть к ней, вопя во все детское и очень громкое горло. «Алосая! Кися!» «Черт! Стоять!» План-перехват от опытной управляющей, и вот девчушка уже возмущенно голосит и дрыгает ногами в воздухе. «Воробушек, а ну брысь в дом, пока на ворсинки не разобрали!» «С радостью!» Стартанув не просто в дом, а сразу в общую гостевую, Лика с разбега запрыгнула в кресло и тут же попыталась свернуться клубком, как самая обычная кошка. Получалось плохо, так как размерами она была все-таки немного больше. Немного. Раз так в 15-20. «А теперь объясни мне. Зачем?» Зашедшая следом Иджана встала над ней в своей любимой манере, уперев руки в боки. «Острых ощущений не хватало. Это что за самодеятельность?» «Внуч, не кричи на ангела. Это я ей предложил». Вышедший из своей комнаты шаман укоризненно погрозил шумливой женщине пальцем. «Девочке необходима ласка и внимание. А где она его еще возьмет столько, как не кошкой?» «Ты знаешь, что сейчас на улице было?» Не сбавляя тона, арчанка возмущалась в голос. «Да ее чуть малышня не затискала. И это только девчонки были. А когда про нее парни узнают, охотиться начнут. Охотиться? На нее? За что? А вот это ты зря, внуча. На ангеле мой ошейник надет. Никто не посмеет на нее охотиться. А то, что девчата ее затискать хотели, так это их право. Кису все хотят потискать. До смерти? А зачем киса в обиду себя дает? Или совсем беспомощная? Усмехаясь и при этом так снисходительно поглядывая на Лику, что ей тут же стало до ужаса обидно, шаман беспечно пожал плечами. «У каждого плюса есть свой минус. Но бывает и такое, что если правильно сложить все минусы, то в итоге один большой плюс получится». «Это что за орочья философия?» Возмущенно фыркнув, Лика недовольно дернула хвостом. «Ей-то как быть? Не огрызаться же на детей. Первое же по ушам получит, в случае чего». «Ох, деда!» Чувствуя, что за напускной веселостью уважаемого Загрыба стоит твердая уверенность в своих словах и действиях. А он оказывался прав в таких случаях всегда, проверено. И Джана снова глянула на хвостатого воробушка, не умещающегося в кресле и ежесекундно подтягивающего сползающие лапы. «Ладно, ангелок, идем. Буду прикрывать тебя от особливо буйных любительниц кисок. Идем, идем. Пусть сначала привыкнут к тебе. А там, глядишь, и не будут так остро на тебя реагировать. Идем». Попытка номер два? Ну ладно, давай попробуем. Как ни странно, но попытка номер два прошла более бескровно. Важно, шествуя по улице рядом с приемной матерью, Лика ловила на себе столько любопытных и изучающих взглядов, сколько не ловила ни разу в жизни. Еще днем, будучи обычной среднестатистической девочкой, она чувствовала себя серой мышкой. Сейчас же мышкой, но цветной. Не сказать, чтобы было сильно уж неприятно, но нет-нет, да и вздыбливалась шерсть на загривке. В целом же прогулка прошла довольно ровно и без эксцессов. Малышню уже разогнали по кроватям, а девочки постарше были более сдержаны в проявлении своих эмоций и, прежде чем погладить удивительную кису, просили разрешения у грозной, но все равно доброй и всеми любимой Бонджи. Прошел день. Неделя, две. Лика уже, не таясь, бегала по территории общины, не шугаясь громких криков, но тем не менее предпочитая десятой дорогой огибать детский сад с его шумливыми и не знающими слов «нет» малышами. Нет-нет, этих маленьких маньяков она опасается даже больше, чем местных мужчин. Ну да, как ни странно, но и они периодически изъявляли желание ее потрогать, а иной раз и погладить, поражаясь тому, какой ласковой была лесная грозка, которая, встреть ее в лесу, порвет на лоскутки и не поморщится. «Ангел! Кис-кис-кис-кис!» Остановившись на окрик знакомого голоса, Лика моментально нашла взглядом звавшего и немного удивилась. «Уважаемый старейшина Аргыш собственной персоны. Вообще-то старейшины уже на второй день знали, кто скрывается под шкуркой лесной грозки. Но, как и Джана, молчали, понимая, что если это идея уважаемого шамана Загрыба, то так и надо. «Иди сюда, ангел!» И да, с подачи дедули теперь все без исключения звали ее ангелом. Не знаю, по сути, что это значит. «Хм, а кто это рядом с вами, уважаемый старейшина?» Настороженно подойдя к троим мужчинам, Лика не дошла пару метров и села, внимательно разглядывая двух орков с неестественно темной, почти черной кожей. У них вообще не таких не было. «Вот, посмотрите, уважаемые, та самая лесная грозка, о которой до вас дошли слухи. Теперь убедились, что наши парни не лжецы?» Немного насмешливо разговаривая с чернокожими орками, старейшина зачем-то похлопал себя ладонью по бедру, словно подзывая Лику еще ближе. «Я не собака». «Ангел, не упрямься, подойди». а пожалуйста. Ангел, будь любезна. Вы думаете, она разумна? Смерив лесную кошку скептическим взглядом, левый орк скривил губы. Гроски не поддаются дрессировке. Да и ума в них не больше, чем в обычной кошке. Может, они и умелые охотники, но... Ах, ума во мне нету. Не дожидаясь, что же там еще соизволит сказать чернокожий, Лика встала, потянулась, зевнув и показав остроту зубов, и походкой от бедра приблизилась вплотную к старейшине, в чьих черных глазах плясали искорки смешинок, села у ноги, наклонила голову направо, подумала, наклонила налево, гипнотизируя взглядом ощутимо занервничавших незнакомых орков. Глухо рыкнула и тут же все свое внимание перевела на едва сдерживающего смех старейшину Аргыша. «Ну что, я хорошая девочка?» «Умница!» Тут же, потрепав умницу за ушами и вызвав довольно громкое, удовлетворенное урчание, орк поинтересовался. «Так что вы там говорили об уме нашего ангела?» Что орки говорили, они уже не помнили. Почему-то. «Она все понимает?» «Смотря что под этим «все» вы имеете в виду?» «Ну, станцевать может?» «Я вам кто, клоун?» Презрительно закатив глаза, Лика замотала головой. «Идиоты! Нет, правда. Между прочим, чем умнее животное, тем меньше бессмысленных команд оно выполняет, тем самым проявляя личность». «Наш ангел слишком умна, чтобы танцевать». Словно услышав ее мысли, старейшина усмехнулся и добавил. «А то вы сами не знаете лесных кошек. Они танцуют лишь тогда, когда есть ради кого». «Это что за грязные намеки? На брачные танцы, что ли? Да ну вас!» «М-да, и верно». Загадочно переглянувшись, орки зачем-то кивнули друг другу, и тот, что стоял справа, поинтересовался. «А вашему ангелу уже сколько лет? Было уже потомство?» «Тьфу на вас, извращенцы!» Моментально сообразив, о чем спросили и на что намекнули чернокожие, Лика громко рыкнула и, грациозно встав, чтобы уйти, напоследок презрительно фыркнула, стукнув засмеявшегося старейшину хвостом по ноге. Смешно им. Клоуны! Да чтобы она еще раз к нему подошла, сам пусть им дрессированных гросок рожает. Хамло! Так пропыхтев еще минут 10, Лика вполне комфортно устроилась в тени акации своего двора. День выдался жаркий, и Химера с утра мечтала принять ванну градусов так 10, не больше. Жаль только, что в таком виде это сделать довольно проблематично. «Обиделась?» Зачем-то, найдя ее и усевшись на лавочку, Аргыш улыбнулся на то, как закатила глаза странная кошечка. За эти 2 недели она уже немного отъелась и уже не выглядела такой худой, но все равно вызывала улыбку своими большими ушами и хохолком на голове. «Это были наши соседи, горные орки. Их община чуть западнее». «Мне это интересно?» «Видишь ли, ангел, о тебе уже идут слухи по всему городу, и многие не верят и называют наших парней и девчат лгунами, а это серьезное оскорбление. Горные были первыми, кто решил проверить, слухи ли это или все-таки правда? И думаю, уже завтра придет еще несколько неофициальных делегаций. Это необходимо. Это политика. Как только они все убедятся, что ты не вымысел, а реально, и мало того, не опасна и очень умна, все прекратится. Уважаемый, вообще-то я не собираюсь вечно кошкой оставаться. Еще пара неделек, и все. Ну что вы потом делать будете? Как объясните всем, куда делась умная киса, м? Ну, что ты на меня так смотришь? Жарко. Хочешь на речку сходить? На речку? На какую речку?» Заинтересованно приподняв голову и предлагая продолжить, Лика тихо тявкнула. «Ты не знаешь, наша молодежь любит ходить на Южную Излучину, тут недалеко. Идешь?» «Ты меня приглашаешь?» «Идем! По глазам же вижу, что жарко. Или ты боишься и воды?» «Хам!» Смерив улыбающегося 30-летнего старейшину уничижительным взглядом, Лика встала и, дойдя до дороги, обернулась через плечо, намекая, что кое-кто их задерживает. «Давай-давай, шевели конечностями, уважаемый!» «Не могу отказать, если девушка настаивает!» Все-таки рассмеявшись, орк проворно поднялся и, поравнявшись с лесной кошкой, потрепал ее по загривку. «Идем, красавица! Охладимся!» «С удовольствием!» Без труда выдерживая степенный шаг большого мужчины, Лика старательно игнорировала удивленные взгляды прохожих, когда они вышли за территорию общины и отправились вниз по улице. Тут она еще ни разу не была. Эх, как же прекрасен мир без уничтожающих его технологий. Настоящая деревенская улица с его пышной зеленью и ухоженными домами. Никаких выхлопных газов, никакой торопливости и суеты большого города. Умиротворение и добродушие. Именно добродушие. Только ли потому, что южная часть пригорода была полностью орчья? Речные, горные, степные. Все различие лишь в цвете кожи, да разных фамилиях. Ну и в одежде совсем немного. А вот и излучина. Уже отсюда метров с 200 были слышны довольные визги и хохот карапузов, за которыми присматривали старшие женщины. Молодежи и взрослых практически не было, но они наверняка подтянутся попозже, когда закончится рабочий день. А пока... вода! Не став врываться в гущу купающихся, Лика с разбегу запрыгнула в воду в паре десятков метров. Уф! Фррр! А теплая какая! Блаженство! «Ангел! Ангел купается!» «Дети!» Без труда расслышав восторженные писки маленьких маньяков, Лика приняла единственное возможное решение — отбежала подальше. Не помогло. Голосящая ватага речных орчат, прекрасно знающих, что большая киса не то что не укусит, но даже и не огрызнется, тут же рванула за ней следом. «Помогите!» Нарезая круг за кругом и этим самым лишь больше распаляя и веселя детей, круги так на пятом, заметив, как ухмыляется уважаемый аргыш, недальновидно подошедший слишком близко к воде, решилась на коварный маневр. А то, понимаешь, весело ему. «Лови кису, дядя, я тоже хочу повеселиться!» Уж неизвестно, прочуял ли мужчина намерение Лики, или был всегда готов к неожиданностям, но когда лесная шутница с разбегу запрыгнула к нему на руки в попытке завалить на спину, орк не растерялся и, перехватив ее покрепче, просто сделал шаг назад и погасил инерцию прыжка. «Трусишка!» Без труда удерживая неполных 50 килограмм на руках, агрыш умудрился еще и потрепать мокрого ангела по загривку. «Это же всего лишь дети! Или ты так играешь?» «Дети? Всего лишь дети? Да это маньяки!» Мявкнув и поджав хвост, когда больше десятка маньяков окружили уважаемого старейшину, но так и не решились потребовать выдачи хвостатой игрушки, с облегчением выдохнула, когда мужчина все-таки сказал слово в ее защиту. «Так, уважаемые, у ангела перерыв. Побегали немного. Пора и покупаться. Совсем грозку загоняли. Вон аж пар от шерсти идет». И как забросит истерично заоравшую от неожиданности Лику в речку. В первые мгновения, уйдя под воду с головой, хотя глубина в этом месте была не больше полуметра, вынырнув и отчихавшись, Лика поняла — это война. «Но все, уважаемый, я к тебе, понимаешь, всей своей кошачьей душой искала защиты и помощи, а ты...» Коварный зеленый амбал! На тебе!» Выскочив вплотную к веселящемуся аргышу, Лика от души отряхнулась, окатив орка тонный брызг так, что через пару мгновений он был мокрым целиком. «Ангел, поганка! Ха! Выпарю! Ой-ой, напугал! Кошек не порят!» А ну стоять! Стоять! Не трогай!» Едва успев увернуться от проворного старейшины, кажется, действительно решившего ее поймать и наказать за невинную шутку, уже через секунду Лика улепетывала от мужчины, что есть мочи, под громкий хохот малышей и их воспитательниц. «Маньяки! Да тут все маньяки!» Бегала Лика недолго. Замешкавшись на крутом повороте и тут же жалобно размяукавшись, когда на нее навалилось тело раза в три тяжелее ее, «Раздавишь! Хррр! Поймал!» Вымазавшись в песке так, что ну никак не походил на уважаемого старейшину, аргыш был доволен как подросток. «А теперь воздаяние по заслугам, ангел!» «Да какие заслуги?» «Да пошутила я, ну что за обида-то?» Попытавшись вырваться, но не преуспев, девушка уже не знала, что и думать. С одной стороны, он вроде как, судя по тону, шутит, а с другой стороны, мелькало что-то такое в его глазах, что становилось боязно. Нет, ну не выпарит же в самом деле. Или выпарит. Да за что? «И не делай такие жалобные глаза!» «А если такие?» «Решение старейшины неизменно, тебе ли не знать?» Хмыкнув, встав, но не выпуская из рук Гроску, орк почему-то направился в сторону реки. Во время забега они удалились от основной группы купающихся достаточно далеко, причем еще и завернув, следуя изгибу берега так, что помощи просить было не у кого. «Да какое решение? Это произвол!» «Мря!» «Я не понимаю кошачьей речи, ангел!» «А сам все идет ближе к воде. Купаться, что ли?» «Будем воспитывать в тебе уважение к старейшинам». «Да уважаю я тебя, и вообще ты старше меня всего лет на 5, изверг!» «А-а-а!» Снова полетев в воду, но на этот раз на более серьезную глубину, Лика даже не сразу смогла вынырнуть, а когда все-таки справилась, то тут же напугалась, какое быстрое тут течение. За несколько секунд ее уже отнесло на несколько метров, а ей еще к берегу грести. А где аргыш, кстати? Да судорог перепугавшись, когда ее дернули за заднюю лапу, заверещала и попыталась грести быстрее. «Рыба? Крокодил? А! Помогите! Трусиха!» Не сразу сообразив, что за лапу больше не тянут, а позади кто-то громко хохочет, видела перед собой только берег, только спасение, только свои руки. Руки? На мгновение замерев, тут же попыталась нащупать дно ногами, но не почувствовав их, поняла, что неосознанно превратилась не обратно в арчанку и даже не в человека, а взгляд назад под воду, которая была достаточно прозрачна, и ошалела, выпучив глаза, химера обнаружила не ноги, а хвост. Русалка? Ох, мама мия! Все еще пребывая в шоке, девушка бросила лишь один единственный взгляд на мужчину, закончившего смеяться и теперь устроившего заплыв и уверенно рассекающего воду сильными руками в направлении середины реки. «Война, уважаемый?» «Да». Без страха и сомнений, нырнув под воду и без труда заработав хвостом и руками, немного отстраненно поразилась, как просто у нее все получается. Казалось, тело само знало, что ему делать и как действовать. Смущало незнание того, нужен ли ей воздух, но тут словно в ответ что-то зашевелилось на шее, и пальчики тут же нащупали жаберные щели. «Ага, ну все, шутник, держись. Ангел тоже сейчас пошутит и кое-кого повоспитывает».